необходимую сумму. В общем, только выиграли. Россияне скинут ненужный баланс среди лишней... Так, здоров, ребят. ...могут модернизировать карты. Так, Катана Бог, 400 рублей. Ну давай, давай, коллекторам позвоним. Спасибо за донатик. Все. Вот так. Так, ну тут у меня выходит, когда... Тут у меня как раз выходит Виталий Вячеславович Кнуренко. Да, то есть да, вы, да, правильно? Да, да, да, да. Ну к вам вопросов никаких нет, у вас все погашено. А о чем мне тогда смс-ки приходят? Дело в том, что мне пришла смс-ка вот с этим сообщением, потом мне ММС-сообщение пришло с угрозой, что я буду работать в SWE Econom Silos Limited. И показали там гифка, где два сотрудника вот вашей службы сношаются в задний проход. И мне угроза, что не знаю, если... Про что вы говорите? Не, мне угроза, если не погасите задолженность, то будете работать у нас, вот так вот. И там вот два сотрудника, Виталий наверное, вы и ваш там коллега, и они того в задний... Виталий Вячеславович, ну, такой мы не могли вам направить, еще раз повторяю. Может быть, вам кто-то, я не знаю... Ну, опишите, как вы выглядите. Кто-то вам и на... От нашего имени вам отправил какой-то, я не знаю, соответственно, телефон был ваш. Но это ваш же телефон был. Пришла смс, как какой наш номер? Я вот перезвонил на него. Мы такой смс не можем отправлять, тем более ММС, как вы говорите. А почему вы оправдываете? Ну как? В смысле, я оправдываю? Вы же это, не оправдываете? Вы же письма шлете. Потому что мы смс, а тем более ММС такого характера не высылаем, гифку, как вы сейчас мне рассказываете. На Вайбер гифку прислали. И там был тем ваш более, офис. Там был более. Ваш офис. У вас там это, сотрудник года. Виталий Вячеславович, наш отдел такого не высылать вам никак не мог, еще раз повторяю. Да. То есть вы хотите сказать, что вы в задницу не пердолитесь? Нет. Вы хотите сказать, что вы в задницу пердолитесь? Виталий Вячеславович, вы от меня сейчас что хотите, я не пойму. Что еще раз? Вы сейчас от меня что хотите? Вам поговорить не с кем или что? Нет, мне есть с кем поговорить. Если у вас вопросов нет, то всего доброго, до свидания. Не отвлекайте, пожалуйста, нас от работы. Закрой ебало, слышь, блядь, отпиши мне твою внешность, пиздюк, сука, блядь. До свидания. Я тебя найду, я тебя убью, нахуй. До свидания. Я тебя убью, нахуй. Я тебе морду кислотой обожгу, понял? Что говорите? Я тебя кислотой оборю. Матовша ты ебаная, блядь. Замечательно. Замечательно. Уведомляю вас о записи разговора. Слушаю вас. Нам задолженность нужно висеть до Нового года. Вопрос по задолженности. Как бы это можно было бы сделать? А фамилия, имя, отчество ваше? Ну ты же знаешь, ты же офисный планктон, ты же все знаешь. Ладно, раз в таком... Ну давай продиктую, ладно, ты можешь не профессиональный еще. Давай это, Кнуренко Виталий Вячеславович, давай. Его прервать. Шебурши давай там лапками своими планктонгими. Вы меня услышали? Не, а что ты сказал там? Ты же офисный планктон, я тебя плохо слышу. Скажи еще раз. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушаю вас. Вы какаете? Я могу перезвонить. Вам удобно сейчас разговаривать? Я вас слушаю. Какой у вас вопрос? А вы в туалете находитесь? Эхо такое просто. Вы какаете, да? Я вас слушаю. Вы позвонили в региональную службу взыскания. Здравствуйте, ОРС. Меня зовут Ирина Маханна. Слушаю вас. Как? Ирна Маханна? Как вас зовут? Дина Мухановна. Мухановна? Да. А Муха, случайно, не твоя бабушка? В каком деле? А Муханова, это как твоего батю звали? Мух, что ли? Мух? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Представлюсь, отдел проблем... Не, не надо, не представляйся, это то же самое, что ты мне скажешь. Дайте я вам на стол навалю кучу. Не представляйся, слышь, коза ебаная, закрой свой рот без зубы, блядь, гнилой, блядь. Закрой свой гнилой зубы, гнилой... Гнилозубый рот, закрой свой, блядь, не представляйся, блядь. Алло. Не, реально, она, знаете, так назойливо сказала, я представлюсь, блядь. Мне нахуй ее представление не нужно. Да. Шерсть, привет, заказать тебе хочу на Новый год. Пошел нахрен. Да подожди, я договориться с тобой хочу. Пошел нахрен, Жигурда, блядь, ебаный. Какой Жигурда, слушай. Короче, смотри, на Новый год. На Новый год. Иди нахрен. Да не пойду я нахрен. Нахрен пошел, еб твою мать, блядь. Ну послушай. Послушай. Нахрен пошел, отключись, сука. Мужик, послушай, на Новый год. Пошел, ёб твою мать. Нужно моей лисичке хуй отсосать. Я твою маму ебала. Да не могла, не можешь. На Новый год хочу тебе заказать. Ради бога, при чем здесь я? Вот, сколько стоит на новогоднюю ночь этот весь вертеп организовать? Ну, блядь, ебанутый что ли? Не, не ебанутый, клиент. Вот это голос, что как Жигурда, блядь. Нет, это не голос, это дело в том, что я Петро Ковырыга, мне членом гланды повредили. Ну, видно. Вот, и хотел бы вот с тобой, как там можно. Да сколько? Иди нахрен. Не, ну не пойду я нахрен, не пойду. Да, привет, можно ли на Новый год тебе наличка пописить? Чё, охуел гандонище, блядь, а? Не, я заказать тебя хочу, тебе наличка пописить. Да ты себе, блядь, пиццу закажи, уёб, где и пиццу? Я закажу пиццу, давай, тебе и в ебло кинуть. Давай, закажи, пописи на неё, а потом нет, так, а потом тебе в ебло кинуть, можно? Слышь, ты чмо, блядь, нахуй иди. Я не чмо, я дело в том, что Ковырыга, Петро. Так, ребят, кому не приходит оповещение, я советую установить Телеграм и в Телеграм добавиться в дедовский этот, на дедовский канал. Не обязательно добавляться в чат, потому что там атмосфера специфическая. Но вот на канал дедовский в Телеграме советую подписаться, там все самые актуальные новости и оповещения. Вот. Алло? Алло, София, привет. А можно на Новый год тебе заказать, тебе кучу на голову навалить? Чего навалить? Ну, кучу, покакать тебе на голову. Пошел ты вон, пидорас. Твоего маму покакай. Так, Львовский отдел полиции для начала. Львовский, а там уже... Львовский отдел полиции, дежурный Воронцов, добрый вечер. Да, добрый вечер. А тут Леонов лежит в детской песочнице, его голуби обосрали. Да, началось, блядь, опять деревня утром. Началось, блядь, опять. Так, горный хер, позвони, пожалуйста, мне. Так, здорово. Ну, слава богу, дозвонился тебе. Боярского. Так, ну бояра не берет. Ну давай наберем бояру. Да. Алло, Михаил Сергеевич, здравствуйте. А мы зеленоглазое такси угнали. С вашей шляпой. Да нет, сбросил. Алло, это Дед Мороз, я принес вам новогодние коробки. Чтоб тебя в этой коробке похоронили. Я же Дед Мороз, я несу счастье и подарки. Блядь, скинула. Так, ну я еще позже наберу. Что у нее вся эта тема с похоронами вечно? Похоронили, блядь. Заебало. Ну, видать, ксеноморф Миша бегает по участку. Здравствуйте, вас приветствует компания «Росденьги». Вот она для получения консультации по условиям предоставления займа, нажмите 1. Здравствуйте, компания «Росденьги», меня зовут Анна, чем могу вам помочь? Здравствуйте, девушка, меня зовут Максим Масальский, я вот хотел бы денег у вас взять и побольше в Екатеринбурге. Я вас услышала, подскажите, из каких источников узнали о компании? Из сайта газета.ру. Ну, неважно, смотрите, у меня какое дело. У меня вот из документов есть только хуй соленый. А моя бабушка была ублюдок. Выражайтесь, пожалуйста, корректно, или я буду вынуждена... Девушка, блин, я выражаюсь максимально корректно. Просто моя мать была куртизанка, а бабушка бастард. А еще, смотрите, у меня позывной был в армии Батхед, потому что я... говорю вот так и еще смеюсь постоянно. Ну ты чё, будет мне займ? Вы это охуел, отца! Алло. Алло, скотина бухая, я пришел вернуть крест сегодня. Алло. Чего? Я крест пришел вернуть. Ну, ты меня слышишь? Слушай, давай нахуй, прекращай звонить нахуй. Да послушай, я тебе хочу рассказать, я пришел вернуть крест. Мне выплатили 100 рублей, мне выплатили из 26 тысяч. Слушай, ты хватит дурца, не гони. Хватит, все, прекращай. Ну послушай, ну твоя печать стояла. Твоя ж печать стояла. Какая печать? Чего тебе надо? Ты руку в чернила вмакнул и печать поставил на документе. Какую печать? Ты что, совсем что ли? Нет, давай, долбоёб, все, послушай. Долбоёб старый, послушай. Все, давай, прекращай это. Я тебе рассказываю, я пришел в твою лавку. Пришел вернуть крест. Они мне из 26 тысяч. Железный, ладно, что, немецкий железный крест. Я пришел на автовокзал, железный крест вернуть. А там человеку показал твою печать, он все принял. Сказал, что сейчас такой суммы денег нету, он из 26 тысяч рублей вернул только 100 рублей. То когда вы следующий вернете? Да. Алло, когда вы вернете 25 тысяч 900 рублей? Ты хватит дурать, не гони! Я тебя не продавал никаких... Ты печать поставил на документе. Ты знаешь что, хватит, да. Давай, долбоёб, ты печать поставил. Да иди в милицию, все. Какая нахуй давай милиция, дебил, блядь. И сам ты дебил, ладно, все. Давай по-дружески разберемся, по-дружески. Позвони видовкам из Кацарулева Владислава. Ты как Петр Коворобыч. Алло, Ефросинья Матвеевна, как вам динамик новый? А дела как легла, так и дала. Что вы взяли? Это от Хрипатова вам звонят. Короткий, когда картоновый. А ты что взял в рот? Спятя, что взял в рот? В смысле, что взял в рот? Баб Фрося, крематорий все-таки разожгите, коробки надо сжечь. Крематорий, а что в крематорий хочешь хуярить на Новый год? Ну вы коробки сожгите только. А коробки, тебе гроб будет вместо коробки. Фрось, давай к тебе на Новый год придем. А что все мне хуй хрипатый пизду вылезал на Новый год? Лебик мой, чтоб ты сосал. Понял? Соси мой тупу. Когда вы, блядь, пидорасы, сдохните, блядь, чтобы вы, блядь, больше людей людям не звонили. Иди ты нахуй, ёбаный ты хлебатый. Тупу тебе в рот. Чтоб тебя выебали в ухо. Чтоб тебя выебали в бровь. Ебанутые создания, пидоры вы ёбаные, вы ебётесь от жопы друг друга, блядь, там. Нет. Мы твоего сына Мишу любим. Твоего сына Мишу. Твоего сына Мишу. Дутенпула. Дутенпула. Старая молдава. А Дутенпула, ты маныш кизда, дяну. Иди нахуй. Не пойду. Пошла ебаная ты. Пизду иди, лесбуха старая. Слышишь ты, молодой хуй, блядь, чтоб ты, блядь, сосал пизду. Ковырялка, языке, блядь. Ковырялка. Чтоб тебя ковырыги ебали в две дыры. Ковырялка твоя мама, что тебя родила пидораса. Не пошли, Фрося, ковырялка, ты у Нелли ковыряешь. Ковырялка твоя мама, пидор, ты горбатый. Фрось, ты ковырыга. Ты ковырыга старая. Пизды, слушай, мата, самолезет твоя. Ты старая ковырыга. Марина, это ты, ебаная, твой рот, блядь. Ты на сегодня попадешь, тебе одену юбочку на голову. А я твою золотую корону пиздил. А, меня, да мне похуй, что ты там пиздил. Хоть золотую, хоть серебряную. И засунь ты себе, маме своей, блядь, в пизду корону. Понял? Засунь себе в хуй корону. Голову. Пидорасы вы ебаные, блядь. Слушай, Фрось, давай серьезно. Давай серьезно. Вот, смотри. Ну подожди, давай серьезно. Вот поговорим с тобой. Блядь, это я, она пьяная, походу. Бля, вот это долгий диалог получился. Ну да, нормально это, но Новый год сегодня уже отмечает. Анонист, Антоха, спасибо вам за донаты большое. Анонист, тебе особое за штукарь. Что тебе сказать? Фрось, смотри. Не зима, нет, ну, подожди, ты можешь нормально общаться по-человечески? Иди нахуй, ебаный ты хрипат, у тебя ешачий хуй застрял. Нет, не застрял. Застрял, приживайся, у меня как Екатерину второй, вот такой хуй. Я из Валахии. Хоть из пизды, чтобы не только из Валахии. И что, если ты из Молдавии, что ты, блядь, хуй я, такой, я блядь, твой земляк, я твой земляк, истерический. Ну, с хуем с горы ты почти угадала. Я, блядь, посмотрю, когда ты, блядь, на зону попадешь, как тебе так... Да ты ковырыга старая, блядь. Понимаешь, ты ковырыга. Барыга, это ты, твоя мама. Нет, ковырыга, ты ковырыга, понимаешь, ты ковырыга. Иди ты нахуй, пидор ты ёбаный. А почему ты... Пидор ты ёбаный, мразь ты. Самый натуральный мразь! Отправим из Молдавии. Давай перевод тебе отправим, 1000 рублей. Слышишь, иди ты нахуй! Мне переводчик не нужен! Это вам нужен переводчик! Деньги! А мне переводчик не нужен! Деньги, Western Union! Нахуй, ёбаные пидорасы вы, блядь! Western Union! Денежные иди переводы! Нахуй, ёбаный ты, блядь! Гандонятина ебаная! Ковырыга старая, давай мы тебе деньги пришлем! Хуила ты старый, блядь, хуила, хуя ты ебаный. Давай мы тебе деньги пришлем. Я тебя твоей маме выбью, ты ее в рот, понял? Да я хочу тебе деньгами помочь. Ладно, можешь пока отстать от нее. Давай кому-то... Охуенно, блядь. Я вспомнил еще одного, Михалков, его скрипоносец, он с нами общался. Так, Никита Сергеевич Михалков, телефон мобильный. Ешь ананасы и рябчики жуй. День твой приходит, последний буржуй. Так, набираю его. Алло. Алло, здравствуйте, барин. Это мальчишка ваш крепостной Гришка. Мы вашего сына Артема Никитича на конюшне выпороли розгами. Слушайте, вы куда звоните вообще? Барину Никите Сергеевичу, по роду Михалкову. А еще мы вашу Библию насрали, барин. Мы вас, блядь, ненавидим. Десятиной нас обложили. Слушай, родной мой, ты что, сумасшедший? Ты куда звонишь вообще? Мы к вам на барщину не пойдем. Короче, барин, идите бля, вы все, нахуй. Все, он положил. Охуенно, это точно он, вот это его голос. Ну, в общем, Михалкова, мне кажется, надо по старорусской теме чморить, потому что он же такой барин, блядь, 19 века. Лизоблюд он, блядь, а не барин. При да давно уже пора его пизду под носом постричь. Да? Алло. Алло, здравствуйте, а Михаил Сергеевича позовите, это Владик Цирулев. Меня где-то 3 недели назад Михаил Сергеевич переехал. То есть у вас переехал? Как ты переехал? Да, переехал. Я Владик Цирулев, я косоглазый мальчик. У меня один глаз на вас, другой на Донбасс всегда. Вот Михаил Сергеевич ехал на оптиков 4 и такой в меня въезжает на своем мерсе. Ебать, блядь. И, короче, я подлетел через, значит, кузов перелетел и плюхнулся позади. Там дедушка страшный за мной гнался. Он мне корову вызвал и убежал. Mm-hmm. Еще лапти отобрал из сковородки. Ну, здорово. Ну, это не могли бы вы Михаила Сергеевича позвать? Он пошел еще переехать пару человек. Поехал по своим делам переезжать. Ну, позовите, пожалуйста, догоните его. Поехал. Ну, своих, знаете, жабьих ляжках так прыг-скок. Вот, как известно, в Питере живут одни пидорасы и жабы, так что прыг-скок за Михаилом Сергеевичем. Ну, все понятно. Давайте идите, скачите дальше, косите глазом один на север, другой на юг. И нет, ну вы же жаба, вам привычнее. А я все-таки Владик Цирулев, косоглазый мальчик. Все, она положила, блядь. Это, наверное, или менеджер. Ну, ты слышал, он, по-моему, где-то на заднем фоне там что-то пел. ведьма-анаконда. Это ж надо себе такую побрякуху придумать, анаконда. Представляю, такой, заходишь в салон, а за ним удав сидит такой, шипит, в общем, удав на тебя смотрит таким языком, небрежно так именно. В хрустальный шар смотрит, такая благовония, анаконда. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте, это же анаконда? Я секретарь, меня зовут Ольга. А с анакондой как можно поговорить? Никак, она по телефону не разговаривает. Ну, оно же не мудрено, она же змея. А это как-то... все, что вы хотели? Нет, а... Это все, что вы хотели сказать, да? Не все, просто вот реально, как с анакондами общаться, вот просто расскажите. Вот как вы с ней общаетесь? Выясните. Я и выясняю. Нормально, она общается с клиентами на приеме. Еще у вас есть вопросы? Так, хорошо, а как она мыслями общается? Она просто так вот... Она общается русским языком. Анаконда русским языком? Да не пизди, да ладно, я такой зоопарк не видел. Реально она... Алло, Питер старый, давай крест мне меняй на другой нормальный. Слушай, хуй ты не пари, блядь! Ты сам-то Питер, блядь! Ты я мне печать... Не... Подожди, ты мне документы дал? Ты знаешь, что, блядь, это? Я тебе что, блядь? Ты что, пидорас, что ли, сучка ты? Твой рот, блядь! Ты мне документ дал! Ты мне документ дал! Какой нахуй документ? Ты что, с печатью, блядь, с печатью, за булдыга ты старый, колдырь, алкаш ты ёбаный, ты мне документ дал. Ты придешь, блядь, я тебе ментовку сдам, блядь, пидор. Какую нахуй ментовку? Ты мне крест продал, жулик ебаный. Брак, блядь, ты. Ты жулик ты ебаный, блядь, бухала. Я тебе, блядь. Ты совсем пизданулся, нахуй. Нет, подожди, смотри, у меня есть документ, бумага от тебя. Какой? Крест третьей степени, немецкий железный крест третьей степени. Ты печать поставил ладонью своей, ее чернила промокнул. Я тебе что, блядь? Я тебе, ну, это, ну, хую полбу на лбу, что ли, поставил, блядь? Так, слушай, да пошел ты нахуй, слышь? Ну, чего тебе надо? Так, смотри, давай это, у меня кое-что есть на продажу. Да чего ты мне там это? На продаж. У меня есть лапти Сталина. Лапти Сталина нужны. Лапти Сталина? Да, Сталина. Лапти. Отправь ему. Да. Лапти. Лапти есть. Да ты слышь, пиздюк пьяный, блядь. Ты мне деньги когда вернешь? Какие нахуй деньги, блядь? Ты что, блядь, пидор ебаный, блядь? Пидор ебаный, это твой рот. А мне деньги верни. Ты просто... Деньги пидор. Мне верни, пиздюк ты хренов. 26 900 рублей. 26 900 рублей за железный крест. Слушай, а давай накатим вместе. Давай нажрёмся как суки и поебёмся в жопу. Чего? Давай нажрёмся как суки и поебёмся в жопу. Ты иди, ты ебись, ты в жопу, блядь! Хоть куда, хоть в жопу, хоть в рот ты ебись! Бля, вот это он охуенен, конечно. Ребят, есть такая жертва пранка, парашный дед, вот он мне очень его напоминает. По говору пиздецки похож. У меня там в виде камера, так? Ну? Если не стерли, так все должно быть зафиксировано. Так что давай, прекращай мне звонить, все. Так на камере я есть, на камере. Ты там на камере это, да? Да, так смотри, давай я приду, и мы с тобой в жопу поебемся, бухие. Ебись, ебись ты сам в жопу. А чё такого, скажи мне, а чё плохого? Остался. О, ну конечно. Вот, например, еще заказали. полиции по машине дежурного района, в чем могу помочь? О, с возвращением тебя и с наступающим Новым годом. И вам того же. Как ты любезнейший поживаешь, а можешь передать привет моим топ-донатерам в честь и в канун Нового года? А для чего? Ну, просто передать привет. Зачем? Не хочу. Ну, не хочешь, я не заставлять не буду. Ты, кстати, слышал, что к вам из Украины беркутовцев забирают, которые расстреливали майдановцев? Ну, обмен производит Республика Украина и Донецкая Луганская Народная Республика. Не, не их забирают, пророссийские силы, которые также забрали всяких дегенератов, устраивающих там поджоги, взрывы, российские военные, российские отпускники. В том Вы же... этим довольны? Не, я тебе просто рассказываю, что Россия... Ну, я телевизор смотрю, как и вы. Что еще раз, телевизор смотришь? Да. Ну, смотри, просто в России это опасно, ты можешь потерять мозг. Ну, неважно, Леонов, смотри, у меня на тебя были тут жалобы, что ты в голубятню залез. У меня на крыше голубятня... Не, реальная голубятня, то есть это не приколы какие-то там, жаргоны ауешные. Я ненавижу уголовную вот эту всю тему, честно тебе скажу. Нет, это вот уголовная ауе, вот эти вот уголовные всякие мотивчики и прочее, это пиздец, как оно меня зашкваривает. Но голубятня в прямом смысле, то есть с голубями. Ты залез туда и убил моих... Три голубя, это породистые были, понимаешь? А ты был пьяный. Я тебя давай вытаскивать из голубятни, а ты мне кричишь, я богема, я так вижу. Ты что это, ты советская интеллигенция, что ли? Фантазия у вас, любезнейшая, фантазия. Не, ну реально ты это, ты сказал, что ты богема, ты так видишь. Закрывай. Ну у меня по округе как голубятни стояли, так стоят. Голуби как летали, так летают. Ну так а зачем тебе моя голубятня приглянула? Зачем? Ты отомстить мне решил или как? Зачем отомстить человеку, который по большому счету, кроме как иной раз занимает мое время, прошу прощения, что вы такого сделали, такого, чтобы, ну как, ну, как вам сказать? Ну я тоже думаю, что я такого мог сделать, я тебе даже в суп не срал, если бы я был богема, я бы, может, так сделал инсталляцию, я бы сказал, я богема, я так вижу. И вот так вот, знаешь, перформанс именно отложил бы личинку тебе в борщик. Но я этого не делал, честно. Я тоже не пойму, почему ты вот хочешь моих голубей. Зачем ты их тревожишь? И зачем ты написал говном у меня в подъезде слово «любезнейший»? Понятно, неустановленный подъезд, неустановленная страна, неустановленное место. Единственное, что установлено, что где-то нанесено что-то экскрементом. И кто-то из намазанного на стену экскремента вычитал слово «любезнейший». Нет, оно интересный реально вывод. «Любезнейший» написано «экскремент». Да, фантазия у вас, фантазия. Я богема, я так вижу, да. Так, ну ладно, Леонов, тебя снова с наступающим Новым годом, да. Ну и вам того же. Желаю, чтобы завтра было поменьше быдла, которое отвлекало бы тебя от работы, чтобы мог накатить как следует... Да, накатить, обрыгать там все в участке. Так и нужно отмечать. То есть не так, чтобы... Реально так и нужно отмечать, в общем. Да. Ну, и все-таки желаю тебе немножечко сочувствия в следующем году, потому что когда это в чужой стране происходит, это воспринимается, да, по телевизору, типа прикольно, шутер, там кто-то стреляет, стрелялки. Но когда реально, когда это в твоей стране происходит, ощущения совсем другие. Я надеюсь, ты проникнешься этим и как-то поменяешь свою точку зрения. Идеальный литературный язык украинский, это полтавский диалект 18 века, да, дальнейшее обработать. Но, собственно говоря, западный украинский вариант, опять же, это, сколько я помню, каких-то районов, то ли Коломыского, то ли каких-то горских районов Ивано-Франковской области. Ну, все это так. Там ну, тебе виднее, как со Львовского отдела полиции. Ну, я же еще говорю, название Львовки, она от помещицы Львовой, которая являлась здесь председателем для последней из Юсуповых Софьи. Ну, матери Феликса Юсупова, вот, она здесь фактически являлась, ну, потому как для высшей аристократии Российской империи здесь, в Подмосковье, огромные латифундии держать было нельзя, так, отдельными кусками в разных уездах. Таким образом, царская администрация присматривала за всем этим, ну, как-то так. То есть, вице-председателем дачного поселка, которая строился в начале 20 века, была помещица Львова. В честь нее и поселок Львовский, и станция Львовская. Как-то так. Да, это понятно. Ну, на современное, знаешь, на современную, то, что и происходящие события и прочее, то, скажем так, необычно звучит Львовский отдел полиции, такой, как будто вы действительно во Львов. Сейчас тут на украинском начнут разговаривать, там, и слава Украине, чего обожает, и все такое. Ну ладно, мне тут уже бежать нужно, других поздравлять. Ну ладно, давай, Леонов, тогда с Новым годом, там. Да. У вас так же. Спасибо. Давай, пока. Сыну Фросе позвоню. Ну черт ты молчишь? Испугался меня, что ли? Хуй готовлю тебе. Какой хуй? А я хуй тебе тоже гостинец хуёв тележку хотел принести. Ты, кстати, знаешь, что следующий год это твой год будет? В рот я хочу тебе дать, пидорас вонючий. Подожди, а что ты мне хочешь в рот дать, но почему-то я пидорас вонючий? Блять. Все, тогда мне нужно там готовиться к Новому году. Все, ребят, с наступающим всех Новым годом. Уже встретимся, наверное, в феврале. В январе, если и будет стрим, то во второй половине явно. Вот. Всех с наступающим. Всем спасибо. И, в общем, да, всем пока. Давайте нормально отметьте. Все, пока-пока.